Полезный совет. Чтобы взять кошку на руки, вы должны взять ее одной рукой снизу, тем самым как бы поддерживая ее вес и предохраняя задние лапы от свисания. Другую руку разместите под грудной клеткой, чтобы кошка могла положить свои передние лапы на вашу ладонь. Держите кошку, слегка прижимая к своему телу, но не слишком стесняйте ее движения. Скрипение. Резкий высокотональный звук, обычно издаваемый кошкой, когда она чувствует приготовление пищи, иногда раздается во время игры. Визжание. Неприятный высокотональный звук, издаваемый при боли или во время чрезвычайных агрессивных столкновений. Скрежет. Звук, выражающий возбуждение при виде жертвы, когда кошка не в состоянии ее достичь, например, выслеживание птицы за окном. Рычание. Выражение устрашения, при котором верхняя губа подворачивается, показывая зубы. Это может иногда сопровождаться громким возгласом.